35. Дополнительный ориентир эффективности энергетический. Но предлагаемая система позволяет установить параллельный детальный контроль за этим через потребляемое топливо. Еще раз обратимся к словам Маркса, связанным с транспортной продукцией. Чем меньше то количество груда мертвого и живого, которое требуется для перевозки товара на данное расстояние, тем выше производительная сила труда. Для этого определения в авиации возможно математическое отображение. Достаточно разделить перевезенный груз на израсходованное при этом топливо. И получится безразмерный коэффициент, физический смысл которого в том, что он показывает, сколько единиц груза переместила единица топлива. Возможно использование и обратной величины. Она будет показывать, сколько нужно затратить топлива, чтобы на известное расстояние переместить единицу груза. Израсходованное же топливо в данном случае содержит очень большую экономическую информацию. Как топливо, то есть труд на него потраченный и так далее. Расход топлива пропорционален расходу ресурса техники, значит показывается информация, связанная с этим. Расход топлива пропорционален работе экипажа, выполняемой им в полете. Это как минимум. Этот коэффициент очень просто считается и чутко реагирует на все нюансы работы. В зависимости от него можно поставить всех участников производственного процесса. Одних больше, других меньше, в зависимости от степени действительного влияния. Вспомним вышеописанный пример, где мы возили грузы на топливе заказчика. Топливо было 1000 тонн, возили на Ми-6 за 100 км. Описывалось два способа работы. Первый способ – невыгодный при ныне существующих денежных взаиморасчетах Аэрофлоту. Дал такие цифры. На 1000 тонн топлива было перевезено 5000 тонн груза. Коэффициент эффективности при этом 5000 разделить на 1000 будет равен 5. Второй, выгодный при нынешних взаиморасчетах Аэрофлоту, дал другие цифры. На 1000 тонн израсходованного топлива было перевезено 3380 тонн груза. Коэффициент эффективности в этом случае равен 3,38. Нынешний Аэрофлот существующие способы взаиморасчетов заставляют избирать второй способ работы. И он действительно избирает, потому что этот способ работы дает денег от заказчика на 124,5 тысячи рублей больше. К тому же он в этом случае отличается и в экономии, в кавычках, 160 тонн топлива. А вот коэффициент эффективности объективно высвечивает ситуацию и показывает, что во втором случае каждая тонна израсходованного топлива в равных условиях, в кавычках, перевозила груза на 47% меньше. Мы знаем, что нынешний Аэрофлот по второму способу работы имеет лучший финансовый результат, который не совпадает с наилучшим результатом работы. Поэтому посмотрим, а совпадут ли наилучшие способы работы с наилучшими финансовыми результатами при предлагаемой нашим отрядом системе. По расчетам 100 км попадают в зону, где тарифная ставка будет установлена 132 рубля за тонну. В нее заложено, что обратного груза нет, то есть коэффициент холостых пробегов равен 0,5. Цифр по МГА в целом мы не имеем, поэтому для расчетов используем некоторые цифры по нашему тюменскому отряду. По МГА они примерно такие же. Себестоимость летного часа Ми-6 составляет 560 рублей, а тариф для заказчика установлен 1660 рублей за час. И бывает еще выше, в зависимости от района и вида работ. Но мы ограничимся этой цифрой и с ее учетом сделаем соответствующие расчеты. Результаты расчета сведены в таблицу. Таблицу смотрите в электронной версии данной книги. Показатели. Деньги через час и деньги через груз. Деньги через час. Себестоимость перемещения 1 тонны в рублях. Деньги через час 46 рублей. Деньги через груз 35 рублей. Сравнивая эти две колонки, легко понять, что при взаиморасчетах деньги через летный час лучший способ работы имеет худшие финансовые результаты. Так, например, общий доход подразделения будет на 124 тысячи, а прибыль на 90 тысяч рублей меньше. А теперь рассмотрим, как изменятся финансовые показатели в случае взаиморасчетов деньги через груз. Из сравнения этих двух колонок видно, что при взаиморасчетах деньги через груз все становится на свои места. Лучший способ работы с точки зрения народного хозяйства дает летному подразделению и наилучшие финансовые результаты. Общий доход при этом на 116 тысяч, а прибыль на 249 тысяч рублей становится больше при наилучшем способе работы с точки зрения интересов народного хозяйства. Ну а будет ли Аэрофлот при системе взаиморасчетов деньги за груз реагировать на технические новшества? И в частности, будет ли он стремиться к совершенствованию своих машин? Чтобы выяснить это, вновь проделаем необходимые расчеты. Выше было показано, что расход топлива на Ми-6 в современных условиях может быть снижен в 2 раза. Это приведет к снижению себестоимости перевозки 1 тонны груза, в нашем примере, до 34 рублей и увеличению загрузки рейса за счет меньшего количества топлива, потребного на полет, до 11 700 кг. Получаются следующие итоги. На том же количестве топлива 1000 тонн мы перевезем груза 10 570 тонн. Коэффициент топливной эффективности подскочит до 10,6. С заказчика будет получено 1 404 000 рублей. Из них прибыль составит 1 035 000 рублей. Получается, что выгодным становится техническое совершенство для Аэрофлота. Вот такая глубокая связь получается между способом работы и системой денежных взаиморасчетов. Система денежных взаиморасчетов в конечном итоге полностью определяет применяемый способ работы. Понятно, что цифры могут быть и другими. Здесь речь идет не о точности расчета, а о возникающих тенденциях в принятии решений при выборе способов работы и ее организации. 36. Еще несколько примеров. Сравнивая себестоимость летного часа Ми-6 560 рублей в час и тариф 1660 рублей в час, приходишь к выводу, что при плохой работе МГА имеет к тому же невероятно высокие нормы прибыли. Взаиморасчеты через груз позволяют значительно снизить тарифы, что позволит расширить круг заказчиков и в целом увеличить поступление денег в отрасль на пользу и общества, и пользу развития отрасли. Сейчас заказчик имеет дело с таким положением. Отдай за час полета 1660 рублей. И может быть, что-то при этом увезешь. Да плюс к этому площадку построй, горючее дай и так далее. Короче, никакой конкретной и, как сказать, вдохновляющей экономической информации в этом положении нет. Другое дело, когда у заказчиков при норме прибыли у Аэрофлота, например, в 15% и коэффициенте холостых пробегов 0,5, будет примерно такая информация. За перемещение 1 тонны груза на 50 км нужно заплатить 35 рублей, а на 100 км 70 рублей. Согласитесь, что здесь уже полная определенность, которую можно принимать во внимание при планировании и принятии различных решений. Мы здесь не настаиваем на конкретных цифрах, просто показываем их возможный порядок, исходя из сегодняшних данных. Ну хорошо, а как же быть с тем болтом, который нужно срочно вести, а то встанет буровая, стоимость которой 1 миллион рублей? Здесь хочется привести в пример не абстрактный болт, и какую-то оторванную от жизни буровую, которую замучили срочности, а конкретный случай из жизни. В 1982 году мы базировались в поселке Тюменской области на вертолете Ми-10К. Его грузоподъемность 11 тонн. В конце дня прибегает заказчик. Нужно срочно в поселок Сергино. Это 140 километров южнее Яра. Там начинается железная дорога. Увести пачку железнодорожных билетов. В Сергино прибыла группа отпускников-туристов, а оформленные на них билеты и документы здесь. 37. Мы их отвезли. Понятно, что система с летным часом все это скрыла без следа. А как при нашей системе? С точки зрения общества без разницы, по чьей инициативе такое безобразие. Как полет уникального вертолета-крана грузоподъемностью в 11 тонн творилось. Перевозчика или заказчика. Но вот на чей счет относить такие экономические преступления? Принципиально важно по своим последствиям. Если насчет заказчика, то последствия будут нулевые. А если перевозчика, то... Впрочем, проиграем ситуацию, как она могла бы выглядеть при той системе, что предлагает наш отряд. Прибегает заказчик, нужно увести пачку билетов. Реакции «не повезем» быть не может, потому что тогда карающие штрафные санкции превысят убыток от этого рейса. Так что реакция к заказчику – плати за 250 кг груза. Помните, нижняя граница груза. И вперед, и побыстрее, свои убытки будут меньше. Один такой рейс, второй и так далее заставит перевозчика задуматься. А собственно, почему бы не быть в аэропорту на поддежуривании легкому вертолету? Тем более, что возможны санзадания, необходимы различные координации, мелкие вахты и так далее. Нужно работать в интересах охраны природы, мониторинга по борьбе с браконьерами, в исследовательских и разведочных целях. Опять-таки, рыбное хозяйство, лесное хозяйство, заповедное дело и прочее требуют полетов легких вертолетов. Работы и работы, необходимой обществу, крайне много. Ныне она либо совсем не ведется из-за масштабности и сложности, или ведется дорогими и малоэффективными наземными средствами и способами. Те же санзадания. Комиссия МГА, например, высокомерно отфыркивалась, избегая разбора вопроса по существу. О чем разговор? Жалкие 1-2% от общего приведенного налета. Даже время на разговор не стоит тратить. Да нет, стоит, потому что неэффективность в этом случае оплачивается заказчиком. Можно фыркать за чужой счет, а если неэффективность будет покрываться за свой? Может все же сделать малую машину и вместо большого убытка иметь пусть и малую, но прибыль? Нужно все затраты по постройке площадок, ВПП, дозаправочных точек и так далее относить на счет Аэрофлота, то есть строить-то могут те же заказчики и так далее, но за деньги Аэрофлота. Это приведет к правильному балансу между вертолетами и самолетами, между воздушными судами и наземной организацией территории и так далее. 38. Ах да, а что же с тем диспетчером заказчика, что на Ми-10К пачку билетов увез? Да при действующей системе денежных взаиморасчетов ничего. А при системе деньги через груз? Вследствие того, что система учитывает лишь наикратчайшие расстояния и имеет простое и твердое построение тарифных ставок, заказчик получает возможность самостоятельно под известный объем перевозок спланировать и соответствующее количество денег. А это значит, получит возможность строго следить за их расходом. Вот сейчас, например, из главка, и в более нижних этажах трудно проследить, что делает на вертолете рядовой диспетчер. Возит билеты или летает на рыбалку, или все же дело делает. При предлагаемой системе диспетчер заказчика, отправляя груз не в соответствии с деньгами, тут же высвечивается со всеми вытекающими последствиями. Значит, система обуславливает взаимную ответственность за общественную функцию, как со стороны авиации, так и заказчика. При предлагаемой системе Аэрофлоту не будет нужды обманывать себя и других, изобретать, например, в кавычках экономию топлива. Прибыль у него будет зависеть от того, насколько эффективно он выполняет перевозочный процесс с точки зрения интересов народного хозяйства. Она также будет зависеть и от степени сокращения лишних непроизводительных расходов, от совершенства применяемых приемов организации и работы, от совершенства машин и оборудования. Расчеты экономического эффекта в авиации наконец-то потеряют свою условность. Ведь сейчас, например, чтобы просчитать экономический эффект от того или иного новшества, рацпредложения, изобретения и так далее, приходится пускаться во все тяжкие. Несмотря на строжайшие указания МГА, плановые экономические отделы предприятий стараются отказаться от таких расчетов. Причина одна. Нет базы исходных данных. Нет учета, что где мы расходуем, сколько и чего и где теряем. Нет в этих учетах никакой экономической заинтересованности. Пока. А она должна быть, она обязана появиться. Предлагаемая система взаиморасчетов «деньги через груз» как раз и сделает это. 39. Повышение эффективности в 5-7 раз. Не слишком ли много? И про зарплату. И все-таки, не слишком ли это много? Повысить эффективность в 5-7 и более раз. Ответить можно так. Резервы еще больше. 5-7 раз это минимум. В этом убеждают хотя бы такие примеры. Газета «Тюменская правда» от 7 декабря 1986 года поместила статью Улановой «Где взять миллион?». В ней автор показывает, что за счет диспетчеризации, осуществляемой заказчиком, глав Тюмень «Геология», в радиусе 500 километров, а возможности заказчика, как мы знаем, ограничены в этом направлении, сэкономили 5 миллионов 400 тысяч рублей. Газета «Социндустрия» 17 декабря поместила статью «В плену у привычного». Автор показывает, что на строительстве высоковольтной линии Инта-Воркута затраты на вертолеты можно было сократить вчетверо. На этом пути помехой было МГА. Это и понятно. Прибыль-то у него сейчас идет с затрат. Заказчик предлагал и передвижные дозаправочные пункты и так далее. Но МГА, заметьте, снова спекулируя на безопасности полетов, все отвергало, требуя нечто стационарное. По предлагаемой системе МГА будет выгодно снижать затраты, так как только в этом случае будет расти прибыль и действия с заказчиком будут согласованными. Резервы есть и очень большие. В этом убеждает повседневная практика. Так чего же боится МГА? А боится того, что при системе «деньги через груз» давление на МГА за повышение эффективности взрастает многократно. Его можно даже в числах прикинуть. Выше мы показывали, что система по приказам номер 193-194 затрагивает МГА на 2-4%. Ну пусть на 5-7%. Мы же предлагаем встряхнуть всю систему МГА, поставить ее на свои ноги и заставить шагать навстречу общественным интересам к 5-7-кратному повышению эффективности. Сравнивая цифры 5-7% по приказу номер 193-194 и 5-7 раз, как у нас, приходим к выводу, что наша система окажет на МГА в 100 раз более сильное давление к совершенствованию. Конечно же, систему «деньги через груз» по предложениям нашего отряда нужно внедрять, потому что это первый шаг на пути к восстановлению доброго имени авиации. Первый шаг к здоровому самофинансированию отрасли. Как мы знаем, предприятия отрасли не могут переводиться на самофинансирование, пока не научатся зарабатывать, удовлетворяя общественно необходимые интересы. Это очень важное правило, и оно служит гарантией, что на предприятиях в условиях самофинансирования не начнется гонка за любой прибылью и любой ценой, а в производственных отношениях не будут проклевываться ростки капиталистических отношений. а соответствующие командиры производства не превратятся в удельных князьков. Можно это же положение сказать и так. Пока в отрасли точно не установлено, что именно является той общественно необходимой деятельностью, которой она должна заниматься, и не найден, не установлен порядок поступления денег в отрасль, именно через удовлетворение, через посредство этой общественно необходимой деятельности, отрасль нельзя переводить на самофинансирование. Предложения нашего отряда для аэрофлота указывают, что перемещение является той общественно необходимой деятельностью, которой должна заниматься авиация, и показывают тот порядок денежных взаиморасчетов, при которых деньги в отрасль будут поступать именно через эту деятельность, а не через затраты. После внедрения предложений нашего отряда авиацию, как отрасль, как единое целое, можно будет переводить на самофинансирование и быть уверенным, что все будет в порядке. 40. В таких условиях отрасль будет вынуждена повернуться лицом к совершенствованию своей структуры, как единого, как цельного организма, и начать совершенствовать свое техническое оснащение. Как нам представляется, техническое переоснащение касается в первую очередь вертолетов. Из-за засилия развальных денежных взаиморасчетов, которые мы описывали выше, наша авиация, аэрофлот, не имеет нужной гаммы вертолетов. Но не страшно это. Вспомним, что Ми-4 в условиях недостаточного опыта создания вертолетов был создан за 8 месяцев. Это от получения задания до первого взлета. А сейчас, имея такой опыт по созданию машин, сейчас все много проще. По выражению Михаила Леонтьевича Миля, вертолет – это на 90% несущий винт. А у нас имеются великолепные несущие винты. Посмотрите, сколько их. Ми-2, К-26, К-32, Ми-8, Ми-6, Ми-26. Это же не только машины. Это очень хорошие лопасти и несущие винты. Да и так посмотреть есть на что. Например, К-26, К-32 вообще хорошие машины. Лучшие в мире машины. Ми-26 нуждается хоть и в серьезных, но в конце концов не принципиальных доработках. И в целом тоже ничего. Но весь этот набор вертолетов, это же прежде всего хорошие лопасти. Пусть Ми-2, Ми-8, Ми-6 несколько и устарели, но ведь и их можно реконструировать. У них хорошие отработанные лопасти, легкие и надежные, и можно, не создавая новых лопастей, это главнее в несущем винте, а просто комбинируя имеющиеся по их числу, можно создать целую гамму новых машин с самыми различными полетными весами и примерно такими данными. Полетный вес 900-1000 кг, грузоподъемность 300-450 кг, расход топлива килограмм на 100 км, 20-35 кг на 100 км. Полетный вес 1,5 тонны, грузоподъемность 700-750 кг, расход топлива 30-45 кг на 100 км. Полетный вес 3 тонны, 250 кг. Грузоподъемность 1000-1500 кг. Расход топлива 55-75 кг на 100 км. Полетный вес 4,3 тонны. Грузоподъемность 1,8 тонны. Расход топлива 70-90 кг на 100 км. Полетный вес 6,5-7,5 тонн. Грузоподъемность 2,7-3,5 тонн. Расход топлива 120-135 кг на 100 км. Полетный вес 11-12 тонн. Грузоподъемность 4-5 тонн. Расход топлива 150-170 кг на 100 км. Полетный вес 24-33 тонны. Грузоподъемность 8-14 тонн. Расход топлива 450-600 кг на 100 км. Полетный вес 35-38 тонн. Грузоподъемность 14-17 тонн. Расход топлива 600-700 кг на 100 км. Возможны интересные модификации и применения вертолета Ми-26 грузоподъемностью 20 тонн. Недавно в газете «Правда» выступили наши ведущие конструкторы с обоснованием того, что возможны вертолеты грузоподъемностью в десятки тонн. В этой же статье, пожалуй, впервые четко прозвучало, что вертолет и самолет не конкуренты, а взаимодополняющие части одного комплекса. Новые денежные взаиморасчеты через груз покажут не только необходимость создания новых вертолетов, они покажут и простимулируют и другие способы улучшения работы. Тут раскроются и возможности диспетчеризации, а мобильные дозаправки, оптимизация маршрутов. Возможностей к совершенствованию очень много, их нужно реализовать в жизни. Предлагаемая нашим отрядом система денежных взаиморасчетов «Деньги через груз» заставит МГА изучать потребности общества и, отталкиваясь от них, совершенствовать перевозочную систему, заказывая и используя нужное оборудование, используя активное желание советских людей работать хорошо.